Но ты уже назвала причину. О, в этом Софи никогда не сознается. Хорошо. Я предоставлю тебе иметь дело с этой дамой, а сам отправлюсь к миссис Карни и ее сыну, Переростку. На том они и расстались. Форд ушел, а Дерека поспешила рассказать все тете. Молодой адвокат заехал перекусить в королевскую броню, а потом отправился к карьерам по той самой дороге, на которой произошло убийство. Ему хотелось непременно переговорить с Анаком и узнать, почему этот человек доставляет всем столько неприятностей. Тревик был не из людей, у кого много врагов. По натуре своей он был мягким и ленивым. Тем не менее, Хью Карни не только обвинил его в преступлении, которого тот не совершал, но еще и привел людей к его дому, подбивая их устроить самосуд. Такое можно было бы вообразить в дикой стране вроде России, но никак не в тихой английской глубинке. Однако это случилось, и за то, что суд Линча не состоялся, нужно было благодарить лишь Энн Стрэттон. Форд вспомнил, что собирался поговорить и с этой, как ее называла Эрика, авантюристкой. Быть может, он найдет в ее рассказе что-то, что поможет ему снять обвинение с баронета. В этот светлый день в ясном голубом небе сияло солнце, и вересковые пустоши выглядели удивительно красивыми. Они тянулись по одну сторону извилистой дороги, а с другой стороны был каменистый обрыв, о который бились ленивые волны океана. Воздух был свеж, и Освальд вдыхал полной грудью, трясясь в коляске, запряженной маленьким пони с умными глазами. Проезжая мимо места убийства, он увидел яму, которую пробил упавший кусок гранита, и разбросанные вокруг обломки. Все, что осталось от глыбы, разорванной динамитом, чтобы расчистить дорогу. А сразу за поворотом молодой адвокат увидел Анака. Его нельзя было не узнать, ибо в этих местах не было другого настолько огромного мужчины. «Это не Хью Карни?» — поинтересовался Форд у возницы. «Да, сэр, это он. Мы называем его Анак». «Можете остановиться здесь», — юрист выпрыгнул из коляски, собираясь подойти к высокому рабочему. Анак же тем временем добрался до обрыва, а потом резко повернул голову на звук приближающихся шагов. Форд жестом приказал ему остановиться. Звероподобный гигант возвышался над стройным адвокатом, хотя тот и сам был более чем среднего роста. У Хью было угрюмое лицо, больше похожее на бычью морду. Одежда его была грязной, а голову венчала копна рыжих волос. Такой же рыжей была и его клочковатая борода. Анак показался Освальду уменьшенной копией того самого великана, которого в сказке убил Джек. «Вы, Хью Карни?» Взяв себя в руки, бодро поинтересовался молодой адвокат. «Я Анак», — ответил гигант без особой вежливости. «Думаю, это прозвище вам хорошо подходит. Я господин Форд и действую по поручению сэра Ганнибала Тревика». Услышав это имя, рабочий сжал кулаки, и лицо его скривилось. «Лучше бы ему мне не попадаться», — прорычал он. «В самом деле?» — адвокат попытался изобразить искреннее удивление. «А почему?» «У меня есть на то свои причины. Может, вы мне расскажете?» «А с чего я должен это делать?» — снова рыкнул Анак. «Мой друг, знаете ли вы, что вас могут в любой момент арестовать за то, что вы привели людей к особняку сэра Ганнибала и хотели устроить над ним суд Линча? Но я помогу вам, если вы поможете мне». «Помогу вам в чем?» — сердито поинтересовался каменотес. «Очистить имя сэра Тревика. Да я скорее повешусь». «Вы рискуете отправиться за решетку», — резко объявил Форд. «Хотите, чтобы вас арестовали?» «Поглядел бы я на того, кто попробовал бы меня арестовать!» Анак яростно взмахнул ручищами. Адвокат скептически посмотрел на звероподобного гиганта. «А ведь вы ходили в школу», — заметил он совершенно неожиданно. «Ходил когда-то, и что с того?» — прорычал Хью. «Видно, что у вас было какое-то образование, потому что говорите вы грамотнее большинства местных рабочих. А раз вы имеете хотя бы начальное образование, то должны знать, что никакая грубая сила не сможет противостоять закону. Даже с такими мускулами, как у вас, вы ничего не сможете сделать против пары полицейских. Я бы одолел десяток. Не сомневайтесь. За ними явится и десяток, а потом другой», — сухо ответил Освальд. «Но в любом случае после этого вам придется отправиться в тюрьму. Однако я смог бы заступиться за вас, если бы вы ответили на парочку вопросов». Эти аргументы, казалось, подействовали на гиганта. Тот изо всех сил пнул камень, лежавший у него под ногой, а потом неохотно поинтересовался. «И что вы хотите от меня услышать, сэр?» Последнее слово он выдавил с особой злобой. «Почему вы повели рабочих к особняку сэра Ганнибала?» «Потому что сэр Ганнибал убил господина Боуринга. А господин Боуринг был хорошим хозяином. Он платил хорошую зарплату. Еще бы нам не разозлиться, когда мы узнали, что его убили». «Но это сделал не сэр Тревик». «Это был он, я-то знаю». «Откуда?» «Оттуда, что я видел его тут, на пустошах, сразу после того, как свалился камень». «Вы же не станете убеждать меня, будто такой изнеженный и престарелый человек, как сэр Ганнибал Тревик, смог столкнуть эту гранитную глыбу на шоссе?» «Он мог попросить кого-нибудь из рабочих помочь ему», — резко ответил Анак. «Узнаю, кто это был, раскрою ему череп». «Как вы, однако, любезны, господин Карни», — усмехнулся Форд. И хотя его собеседник выглядел опасным человеком, адвокат продолжил расспросы. «А почему тогда вы сразу не раскололи череп сэру Ганнибалу, когда увидели его поблизости?» «Я потерял его в тумане», — угрюмо ответил Хью. «В день убийства не было никакого тумана». «Был еще какой. Не на дороге, это правда, но пустоши были все в тумане. Я как раз шел домой, когда из тумана вышел сэр Ганнибал. Он бежал прочь с места убийства. Я всегда не любил его. Вот и последовал за ним. Он шел туда, к другой дороге. Я не смог его догнать. А потом я услышал шум мотора», — с триумфом в голосе закончил рабочий. Судя по этому рассказу, выходило так, что баронет и в самом деле виновен. Только вот слова, однако, противоречили тому, что рассказал слуга Полуин. А что, если гигант на самом деле видел Полуина? Впрочем, перепутать их было сложно. Иосия был маленького роста и полным, а сэр Ганнибал худым и высоким. Даже в тумане одного было решительно невозможно принять за другого. Освальд был озадачен, поэтому решил сменить тему разговора. Вместо того, чтобы продолжать расспросы об убийстве, он поинтересовался: «Почему вы ненавидите сэра Ганнибала?» Анак на мгновение задумался, а потом шагнул вперед. «Пошли», — сказал он, бросив мрачный взгляд через плечо. «Я покажу вам причину». Недоумевая, адвокат отправился в гору вслед за огромным рабочим. Минут через 15 они добрались до маленькой хижины, построенной в тени гигантского кромлеха. Хью подошел к двери и рывком отворил ее. «Мама!» — громким голосом позвал он. Однако на пороге появилась не старушка, как ожидал адвокат, а изящная мисс Энн Стрэттон. Глава 12. Новости. Анак оказался столь же поражен ее появлением, как и его спутник. Он не ожидал увидеть на пороге своего дома женщину, которая сорвала нападение на особняк сэра Ганнибала. На мгновение он застыл, разглядывая ее красивое лицо, а потом, сжав кулаки и раздув ноздри, бросился вперед.